Говард Филлипс Лавкрафт и Хейзел Хилт. Каменный человек. Бен Хайден всегда отличался упрямством. И когда он услышал о диковинных статуях, найденных в горах Адирондак, ничто не могло удержать его от поездки туда. Я многие годы водил с ним самую близкую дружбу, и в конечном счете мы стали неразлучны, как Дамон и Финитий. Посему, когда Бен твердо решил ехать, мне оставалось только последовать за ним, точно верному псу. «Джек», — сказал он, — «ты ведь помнишь Генри Джексона? Ну, который еще перебрался жить в какую-то лачугу за Лейк-Плэсидом, когда у него в легком обнаружили то поганое пятно. Так вот, на днях он вернулся почти здоровым и много всего рассказал о чертовски странной находке. Он наткнулся на нее совершенно случайно и толком не знает, причуда ли это неведомого скульптора или нечто большее. Но в любом случае у него осталось самое тревожное впечатление. В общем, однажды он отправился на охоту и ненароком набрел на пещеру, у входа в которую стояла собака. Генри ожидал, что она залает, а потом пригляделся и увидел. Собака-то не живая, а каменная. Но все в ней, до последней шерстинки, настолько натурально, что и не понять, изваяние ли это, выполненное с невероятным мастерством, или же окаменелое животное. Он даже боялся до нее дотронуться, а когда все-таки потрогал, удостоверился — собака каменная. Немного погодя, Генри собрался с духом и вошел в пещеру, и там испытал еще сильнейшее потрясение. Неподалеку от входа он увидел вторую каменную фигуру. Во всяком случае, на вид она казалась таковой, только теперь человеческую. Каменный мужчина в одежде лежал на боку со странной улыбкой на лице. На сей раз Генри не стал ничего проверять на ощупь. Он круто развернулся и стремглав помчался в ближайшую деревню Маунтин Топ. Разумеется, он расспрашивал местных, но все без толку. Он понял, что затрагивает запретную тему, ибо деревенские жители лишь испуганно мотали головой, суеверно скрещивали пальцы, да невнятно бормотали про какого-то полоумного Дэна. Нервы у Джексона не выдержали, и он вернулся домой на несколько недель раньше намеченного срока. Зная мою слабость ко всему необычному, он поведал мне об этом случае, а я, как ни странно, выудил из памяти историю, которая вполне увязывалась с рассказом Генри. Ты помнишь Артура Уиллера, скульптора, чьи работы за реализм называли трехмерными фотографиями? Вроде ты водил с ним шапошное знакомство. Так вот, он сам сгинул в той части Адирондака. Всегда проводил там много времени, а потом и вовсе как в воду канул. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. И если теперь там обнаруживаются каменные изваяния, в точности похожие на живых собак и людей, думается мне, это вполне могут быть работы Уиллера, что бы о них ни говорили, или точнее, что бы ни отказывались говорить местные жители. Разумеется, слабонервный малый вроде Джексона легко мог потерять душевное равновесие и впасть в смятение при виде подобных скульптур. Но я бы на его месте разобрался в деле, прежде чем ударяться в бегство. Одним словом, Джек, я безотлагательно отправляюсь в Адирондак, чтобы выяснить все на месте, и ты едешь со мной. Было бы здорово найти Уиллера или какие-нибудь его работы, но в любом случае горный воздух взбодрит нас обоих. И вот спустя неполную неделю, после долгого путешествия железной дорогой и поездки на тряском автобусе по живописнейшей горной местности, золотым июньским вечером мы прибыли в Маунтин Топ. Деревушка состояла всего из нескольких домишек, гостиницы до сельской лавки, возле которой и остановился автобус. Но мы с уверенностью предполагали, что именно лавка окажется средоточием всех интересующих нас слухов. Действительно, у крыльца там ошивались обычные деревенские праздношатайки. И когда мы представились туристами, прибывшими сюда для поправки здоровья и желающими снять жилье, нас просто засыпали различными рекомендациями. Мы планировали приступить к расследованию только на следующий день. Но Бен, обративший внимание на старческую словоохотливость одного из досужих оборванцев, не удержался и принялся осторожно исподволь задавать вопросы. Учитывая предыдущий опыт Джексона, он понимал, что начинать разговор с упоминания о странных статуях бесполезно, но решил обмолвиться о нашем былом знакомстве с Уиллером, которое, соответственно, дает нам право интересоваться его судьбой. Собравшиеся явно забеспокоились, когда Сэм перестал обстругивать ветку и заговорил. Но особого повода для тревоги у них не было. Даже этот босоногий древний селянин заметно насторожился, услышав имя Уиллера, и Бену стоило немалых трудов вытянуть из него что-нибудь внятное. «Уиллер?» — наконец одышливо переспросил он. «А, ну да, тот малый, что постоянно вырезал скалы да вытесывал из обломков статуи. Так вы, значится, егонные знакомцы? Так ведь нам сказать о нем особо нечего. А что есть, пожалуй, и говорить-то не след. Он жил в хижине полоумного Дэна, в горах, но недолго. Стал там нежеланным гостем, в смысле для Дэна. Угодливый такой, обходительный, все увивался за Дэновой женой, покуда старый чертяка не заприметил. Видать, трескался в нее по уши, а потом вдруг свалил невесть куда, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. По всему Дэн поговорил с ним напрямоту. С ним ведь шутки плохи, с Дэном-то. Вы лучше держитесь оттуда подальше, ребята. В тех местах нет ничего хорошего. Дэн после того случая ходил мрачнее тучи, а в последнее время так и вовсе запропал. И женка егонная тоже. Верно, он посадил ее под замок, чтобы никто больше на нее не заглядывался. Высказав еще несколько соображений подобного толка, старик вновь принялся обстругивать палочку, а мы с Беном переглянулись. Вот новая ниточка, за которую, безусловно, стоит потянуть. Мы решили поселиться в гостинице и, быстро устроившись на новом месте, постановили выдвинуться в дикую горную местность с утра пораньше. Мы тронулись в путь на рассвете, взяв с собой по рюкзаку, нагруженному провизией и различными предметами снаряжения, могущими нам понадобиться. Нас бодрило радостное предвкушение, лишь слегка омраченное смутной тревогой. Почти сразу неровная горная тропа круто пошла вверх и стала петлять, так что ноги у нас скоро заныли от усталости. Через 2 мили мы свернули с тропы направо, перевалили через невысокую скалистую гряду, вместе где рос огромный вяз, и двинулись наискось к склону покруче, руководствуясь нарисованной от руки картой с пояснениями, которую вручил нам Джексон.